Дробовик, видите ли, нештатное оружие. Ну-ну, погляжу я на вас, когда вы против хорошо проголодавшегося упыря со штатным макаром попрете. Да хоть и с абаканом. Он ваши свинцовые пульки вам в рожу же и выплюнет. Нештатное. Зато теперь на моем участке не то что граф Дракула не появится. Япычный летучая мышь его на всякий случай за версту облетают. Годится это поле против оборотней. Правда, они у нас в полнолуние не бегают, отучились. Ну, правда, одна бабушка все еще по старой привычке перекидывается баллонкой, но вреда от этого никому нету. Одно время в канализационном люке напротив школы поселился был старик Отморозка. Он всех детей, упавших в колодец, воспитывал. Трудолюбивых награждал, а ленивых наказывал. Дело хорошее. Только не положено там жить. Я его из люка вытащил, отмыл, побрел и тот же в ту же школу сторожем и пристроил. А с домовыми, например, хорошо облаву на крыс устраивать. Главным платить не надо. Купишь на всю братью пару пакетов молока, они довольны. Ну, порчу из глаз снимать наловчился, это само собой. С чебурашками полтергейст у меня... Тоже разговор короткий. Берешь уголовный кодекс, садишься посреди комнаты, в которой посуда летает, раскрываешь наугад и начинаешь зачитывать вслух. Никакой чебурашка не выдерживает. Словом, все хорошо и спокойно у меня на участке, даже как-то слишком спокойно. Вот же год кончается, а до сих пор ничего серьезного. Тю-тю. Но сегодня под праздничек что-то мне внутри начало сосать и щеметь. Чувствую, найдется какая-нибудь нелюдь, чтобы мне напоследок всю отчетность испортить. В обед зашел на рыночек. На всякий случай. Люди спешат отовариться, многим зарплату выдали аккурат в последний день. Захожу в павильон мяса. Там все продавцы и рубщики по распоряжению начальства переоделись зайчиками. Натянули поверх телогреек и ватных штанов белые полотняные комбинезончики, а на головы шапочек с ушками. Очень мило получилось. Все зайчики в кровавых пятнах. Хотели как лучше, настроение у меня испортилось. Вышел я на воздух. Навстречу из джипа Чероки вылезает хозяин рынка по имени Вагиф. «Здорово, начальник! Ты чего, Егорыч, такой задумчивый? Ты не треперок ли подхватил, когда быстро лечится?» Счастливый он все же человек. Не может представить себе другой причины для задумчивости. Нет, говорю, годы мои не те, чтобы веселые болезни подхватывать. На покой пора. А вот скажи-ка мне лучше, мил человек, не замечал ли ты нынче на рынке ничего подозрительного? Не замечал, говорит. У меня порядок, пойдем коньяку выпьем. Настоящий коньяк прислали. Разве что в честь Нового года, отвечаю. Зашли к нему в контору, выпили и заживали каким-то наперченным мясом, коньяк вправду настоящий. Поговорили про дефолт, про зарплату, поругали власть, похвалили напиток, ужаснулись сценам. Ничего, говорит Вагиф, как-нибудь выживем. Всегда ведь жили, да? Давай-ка я тебе еще во фляжку надсажу, а то сегодня холодно. Да уж не боку, отвечаю. Зарядил мою фляжку, попрощались мы. И двинулся я в дальнейший обход. Ой, чую, не придется мне праздник встретить в кругу семьи, что-нибудь да приключится. В груди стало тепло, а на душе морозно. Вот навстречу Снегурочка движется какая-то странная. Все лицо размалевано, губы кровавые, и руки держат как-то не так, и ноги переставляют не по-хорошему. Уж не зомби ли, думаю? Где я там так свою голубую шубейку земля извозюкал? Я свою любимую из могилки вырою. Достал с кобуры кипарисовый крестик, подержал в руке. Если рядом зомби, крестик начинает как бы нагреваться. Но нет, все в порядке. Просто доугощалась Снегурочка сверхположенным. За Дедами Морозами тоже глаз в глаз нужен. Вон, идет один, а в мешке у него что-то трепыхается. Идет к автобусной остановке. Здоровый мужик и шуба богатая. Почему же он не на машине? —